Завтра мой день рождения. Шутка ли? 35 лет. Сядем за стол всей семьей. Леночка, Елена моя прекрасная, Маринка, Танюша и Валико маленький. И поднимем тост за Валико большого, за моего друга, которому я обязан жизнью. Столько лет прошло, а я все не могу забыть тот далекий, страшный и счастливый день. Почему я падаю, как камень? Парашют не раскрылся. Что это? Что за страшное лицо, перекошенное злобным смехом? Исчадие ада. Совсем рядом. Неужели смерть? Земля летит мне навстречу. Господи, если ты есть, спаси меня. На какое-то мгновение в глазах Ашота застыл туман. Ну, и даже радость. Что это? Чей-то парашют оказался прямо подо мною. Не может быть, так не бывает. Если я попаду в центр купола, мы погибнем вместе. Оборвется еще чья-то жизнь. Каким-то чудом, извернувшись, Ашот скользнул по краю купола вниз. Следом за ним тащился длинный хвост нераскрывшегося парашюта, но вдруг его резко дернуло, падение замедлилось. Он взглянул вверх и увидел, что парашютист, а это был Валико, отчаянно вцепился руками и даже зубами в нераскрывшийся парашют Ашота. Господи, что он делает? Мы же вместе разобьемся. Валико, дорогой, брось. Валико, брось! Столько лет прошло, а я все не могу забыть этот день. Если бы я тогда не взмолился, Господи, если ты есть, спаси меня, меня бы просто не было. Не было бы этого тихого вечера, бездонного неба над головой, ярко мерцающих звезд. Не было бы в моей жизни Леночки. Елена моя прекрасная. Ни Маринки, ни Танюши, ни сорванца Валико. Ничего и никого. Господи, как страшно. Это простое открытие потрясло Ашота. Перехватило горло, а глаза наполнились слезами. Он будто впервые ощутил жизнь во всей ее полноте. Как это прекрасно, вот так идти уставшим в родной дом, зная, что тебя там ждут, вдыхать свежесть ночного воздуха, любоваться звездами. Сам не зная, почему, он поднял глаза к небу, и сердце его переполнилось. Господи, если ты есть, я благодарю тебя. Благодарю тебя за этот прекрасный мир, за то, что я могу его видеть. За то, что ты спас меня в тот страшный день. Благодарю тебя за жену и детей. Плененного смертью к жизни. Что не сгинет от тлена. Кто так сказал? Кто-то из наших древних поэтов. В книге скорбных песнопений монах Григор Нарикоцы каждую главу назвал словом к Богу из глубин сердца. Господи, если ты есть, помоги мне это узнать наверняка, чтобы я уже больше не сомневался. Завтра у меня соберутся все мои друзья. Если бы ты был человеком, я обязательно пригласил бы тебя к себе. Наверное, я как-то не так обращаюсь к тебе, но ты, пожалуйста, не обижайся. А если захочешь и сможешь прийти, приходи непременно. В моем доме ты будешь самым дорогим, самым уважаемым гостем. Что со мной происходит? Кого благодарил? Кого приглашал к себе в гости? Ночь-то какая! Кто же создал эту бесконечную вселенную? Солнце и Земля. Но опять мне видится это страшное лицо с ехидным оскалом. Сгинь, нечисть. Чему это ты так радуешься? Да эта мразь прямо насмехается надо мной. Пропади ты пропадом, я тебя не звал. Чего тебе от меня понадобилось? Что ты от меня хочешь? Душу. Это ты, Ашот? Стоишь, как вкопанный. Да на тебе лица нет. Ты бледный, как стена. Сердце заходится. Давай я тебя провожу. Вот так. Держись за меня. Лена, с Ашотом плохо. Ашотик, выпей воды. Леночка, не волнуйся. Я посижу, а ты лучше пока что-нибудь приготовь на ужин. Сейчас, сейчас. Может, это была галлюцинация? Да нет, этим я никогда не страдал. Еще не хватало. Из чего бы? Стало быть... Как я тогда подумал об этой нечисти? Исчадие ада. Точно. Ведь не сошел же я с ума. Ощущение такое, будто падаю в пропасть. Ну, рассказывай, что случилось? Я сердцем чувствую, что-то неладно. Ну, вообще-то да. А может, не стоит на ночь? Нет уж, рассказывай. Кому же и понять, как не мне? Не чужой же я тебе человек. Выкладывай, какие там у тебя секреты от жены. И Ашот рассказал ей все, начиная с того памятного дня, когда у него не раскрылся парашют. Лена все внимательно выслушала, хотя, как и муж, не смогла составить окончательного суждения. Уж слишком все было невероятно. Ашот уснул быстро и спал крепко. Но под утро вдруг проснулся. Или ему показалось, что проснулся. Потолок исчез. И он увидел бесконечное звездное небо. Еще никогда он не видел такой красоты и величия. Потом Ашот увидел землю как бы со стороны и всю сразу. В какие-то доли секунды перед ним предстало все самое прекрасное, что есть на земле. Горы, реки, моря и океаны, леса, пустыни. И в этот момент он услышал голос. Thank you. Все, что ты видишь, дело рук моих. Я Бог, и нет иного. Все это я создал для человека, чтобы он славил имя мое. Я и тебя полюбил, когда ты еще не знал меня. Но ныне ты узнаешь, что я Бог. Сегодня у тебя день рождения. Ты пригласил меня, и я буду с тобой. Я не оставлю дом твой без милости, и ты прославишь имя мое, потому что я Бог твой. Начинался день. День рождения Ашота. Он проснулся. На стуле лежали подарки, новая рубашка, одеколон. Малыши нарисовали для папы яркие картинки. Он отправился на кухню, где уже вовсю шла подготовка к торжеству. Ну, милый, поздравляю. Желаю всего самого лучшего в жизни. Дай я тебя поцелую. Папочка, дорогой, поздравляем с днем рождения. Поздравляем. Подарки понравились? Лучше не бывает. Мама, папа, мы побежали в школу. Ну вот, улетели наши бабочки. Ты посмотри, весь пирог уплели. Вечером будет такой же, только в 10 раз больше. Что-то я никак не приду в себя. Всю ночь снились невероятные кошмары. Ужас, грохот, плач, крики. А в конце концов мы все оказались все-таки вместе и радовались. Но от чего плакали, чему радовались, совершенно не помню. Странно. Мне во сне тоже преследовало ощущение какой-то опасности. Но голос как будто успокаивал и обещал уверенность в сегодняшнем дне. Наши сны совершенно разные, в то же время есть между ними что-то общее. Наверное, что-то должно сегодня случиться. Я просто сердцем чувствую, что надвигается беда. А может, это нам обоим просто кажется? Наверное, последние дни мы нервничали, а тут еще и твои привидения. А ты думаешь, что... На самом деле ничего не будет? Тут ничего нельзя сказать наверняка. Может, страшный образ всплыл в твоей памяти только потому, что ты вспомнил о том случае с парашютом. Голос? Ну, голос. Ты ведь не был уж совсем без сознания. Сам себя стал успокаивать, уговаривать. Вот тебе и голос. Ну, если бы все было так просто. Ты сама-то веришь в свои слова? Ашотик, я просто стараюсь тебя как-то успокоить. У тебя день рождения, а тут такие предчувствия. А если серьезно? Ашот, я хоть и не верю в Бога, но если Он есть, тебе нечего бояться. Ведь Он пообещал тебе, что не оставит наш дом без милости. Ты это без насмешки говоришь? Какие уж тут насмешки. И потом, насколько я поняла, ты должен Его за что-то прославлять и благодарить. А за что, подумай? За плохое не благодарят, а проклинают. Значит, с нами сегодня может произойти только хорошее. И хватит гадать. Дай я тебя еще разочек поцелую, мой хороший. Посидим, отдохнем. А потом и за дела, а не то наши гости останутся без угощения. Лена занялась готовкой. Выяснилось, что кое-чего не хватает, и Ашот было уже собрался пойти в магазин и на рынок. Но тут появился сонный Валико, которого сегодня ради праздника оставили дома, а не повели спозаранку в детский садик. Ашот занялся сыном. Он завел сынишку в ванную, умыл, причесал. Потом началось долгое одевание. Малыш, поняв, что отец собирается уходить, хныкал и просился пойти с ним. Ну уж ладно, ради такого дня давай пробежимся. Иди к папе на ручки. Бежим, малыш. Ну, мы с тобой и покупатели. Где же наша сумка, где кошелек? А, говорят, возвращаться плохая примета. Мы с тобой не суеверные, да, Валикоджан? Через левое плечо не плюем, перед черной кошкой не останавливаемся. Как это мы так сплоховали, а? Лошадка, поворачивай назад. Бежим домой скорее, а то наша мама будет сердиться. Как не весело было Ашоту с сынишкой, как не подшучивал он над суевериями, но его не оставляли мысли о событиях вчерашнего дня и ночи. Снова, как и тогда, сильнейшее волнение охватило его. Лена! Мы забыли сумку и кошелек! Выйди к нам, принеси! Лена была очень занята сейчас и хотела ответить, чтобы они поднялись сами. В другое время она просто позвала бы его домой, но что-то заставило ее немедленно выполнить просьбу мужа. Схватив сумку, она стремительно побежала по лестнице и в одно мгновение оказалась во дворе дома. Ну что же вы? Небо черное. Кругом какой-то желтый туман. Да это же песок с пылью. Ну да, нас же бросило в песочницу. Валико плачет, а я не слышу. Лена кричит, а слов не разберешь. Слава богу, хоть целы. Мне снится или чудится? Не может быть. Наш дом исчез. Только что стоял, а теперь... Землетрясение. Господи, что же делать? Весь двор засыпан. От дома осталась просто куча мусора. А наша песочница? Ну, прямо островок в океане. Ни единой щепки к нам не залетело, ни камешка. Чудо какое-то. Как нарочно. Ни у кого из нас ни единой царапины. Господи, о чем я думаю? Девочки в школе. Лена, никуда отсюда с малышом не уходите, ждите меня. Нет школы. Одни развалины. Скажи, может, еще успею вытащить Танюшу с Маринкой? Танюша! Марина! Папа! Папа! Мы здесь! Мы здесь! Папа! Деточки мои! О, Господи, счастье-то какое! Чудо целое и непредельное. Бежим к маме. Боже, ты не отказал нам в милости. Ты спас всю семью, плененных смертью, вернул к жизни. Как нам благодарить тебя? Как нам благодарить тебя? Лена, посмотри на нас, мы все живы. Никуда не уходите. Так и стойте на этом спасительном месте. А я опять в школу. Там гибнут дети. Теперь он бежал к школе не один. Вместе с ним бежали и другие родители. Во дворе школы уже находилось несколько человек. Они стояли в растерянности, не зная, с чего начать. Ашот окинул взглядом остатки того, что только что было школой. Половина здания рухнула. Он хорошо знал эту школу, поэтому сразу понял, что лестничные пролеты рухнули, загородив центральный вход. Но оставался еще черный вход. Ашот бросился туда. За что детям-то такая мука? Господи, спаси их! Сыночек, маленький мой, уж лучше бы мне умереть. Мужчины, что же вы смотрите? Сделайте что-нибудь! За мной! На черном входе есть дверь! Она завалена! Но надо разлочить завал! Наверху дети! Дети наверху! Давайте, давайте, ребята! Откуда дым? Дым откуда? Сейчас пожар начнется! Да хватит колотиться, бестолку! Отойдите! Дайте дорогу! Что делать? Наверху дети! Давайте, давайте, быстрее! Дым откуда? Смотрите! Хватит колотиться, бестолку! Отойдите! Отойдите! Дайте дорогу! Сейчас! Скорее наверх! Давай со мной! Она завалена! Надо растащить завал! Наверху дети! Дети наверху! Сейчас, помоги! Отойди! Хватит! Хватит толкаться без толку! Отойдите! Смотрите, дым у нас! Дайте дорогу! Погасив панику, Ашот сумел организовать людей. Они вывели детей, начали разбирать завалы. Трупы складывали во дворе. Раненых немедленно относили в поликлинику. Работа продолжалась до вечера. Когда начало темнеть, Ашот еле передвигал ноги. Бригада рабочих сменила их, и Ашот с трудом побрел домой, вернее, к тому месту, где стоял его дом. Ну и день. Не день, а целая вечность. Кажется, это никогда не кончится. Везде плачут, кричат, стонут. У всех горе. У всех? Нет, не у всех. Моей-то семьи эта трагедия не коснулась. Ну, пропало добро. Главное, все целы и невредимы. Что это? Случайность? Какое-то редкое везение? Сны. Вот в чем дело. Кошмар, приснившийся Леночке, и мой собственный необыкновенный сон. Конечно. Я как будто слышу тот самый голос. Все, что ты видишь, дело рук моих. Я Бог, и нет иного. Все это я создал для человека, чтобы он славил имя мое. Я и тебя полюбил, когда ты еще не знал меня. Но ныне ты узнаешь, что я Бог. Сегодня у тебя день рождения. Ты пригласил меня, и я буду с тобой. Я не оставлю дом твой без милости, и ты прославишь имя мое, потому что я Бог твой. Ашот остановился, как вкопанный. Ему вдруг стало жарко, хотя вечер был прохладный. Горло пересохло, а в голове стучало. «Я не оставлю дом твой без милости, и ты прославишь имя мое, потому что я Бог». Бог полюбил меня, когда я еще не знал его? Разве такое возможно? Но если вспомнить подробности сегодняшнего дня еще до землетрясения. В магазин всегда ходила Лена. Я бы остался дома и непременно погиб. А сегодня утром Валико обычно был в это время в детском садике. И если бы сегодня он был там же, а не со мной... Страшно подумать. Если бы не просьба Лены, если бы малыш не увязался со мной, если бы Леночка не выбежала бы к нам из дома... Нет, случайности не было. А если все это совпадение, а вовсе не высший промысел, а стоит ли впадать в суеверие? Подумай, как следует. Опять эти сомнения. Надо торопиться, мои, наверное, уже волнуются. Ну вот они. Молодцы, сидят все на том же месте, прижались друг к дружке, чтобы не замерзнуть. Ну да еще и маленький костер разожгли. Ашот, наконец-то вернулся. Мы уж не знали, что и думать. Садись с нами, теперь здесь наш дом. Смотри, я кое-что нашла. Чайник сейчас разогрею, будем ужинать. Или обедать, все спуталось. Да, представь себе, в завале лежала целюхонькая книга скорбных песнопений. Это же наша. Когда ты о ней вспомнил, я достала ее с полки, да времени не было полистать. Книга осталась лежать на столе. Но Ашот был настолько поглощен своими размышлениями, что даже не удивился. Он стал расспрашивать девочек, каким образом они оказались во дворе школы, когда там шли занятия. Знаешь, папа, у меня в конце урока что-то разболелась голова. И так сильно, я даже заплакала. Учительница на переменке повела меня к нашей медсестре. Оказалась высокая температура. Но они позвали Таню и отослали нас домой. Что же вы не пришли? Ты представляешь, мамочка, только мы с Танюшкой вышли на улицу, как у меня и голова прошла, и температура упала. Мы тогда вернулись в школу и стали проситься на уроки. Но ты не знаешь нашу тетю Ануш, медсестру. У нее такие принципы. Принципы, наверное. Ну да, принципы. В общем, если что решит, хоть ты умри, ничего не добьешься. Она как генерал кричит, а ну марш домой, врача на дом вызывайте. Ну мы пошли, только прошли два шага, только как загремит, прям земля под ногами поехала. Мы с Таней как упадем, стали реветь, кругом все кричат, а тут папа прижал. Ну хватит, хватит, солнышко мое, ну хватит, смотри, даже Валико и тот не плачет. Давайте, девочки, успокоимся. Мы все, слава богу, целы и здоровы. Эта песочница прямо как заговоренная. В ней даже песок остался, как будто специально для нас. А знаешь, милый, ведь и правда нашу семью кто-то оберегает. Меня будто кто-то в спину толкнул. Я и полетела, и прямо сюда попала. Ой, да ты меня не слушаешь. Почему такой бледный? Опять сердце? Да, дорогие мои. После ваших рассказов мне стало совершенно ясно, что никакой случайности не было. Сегодня Бог доказал нам свою любовь и милость. Он был прав. Он полюбил меня тогда, когда я не знал его. И он сдержал свое слово. Он был с нами и сохранил нас. Слезы хлынули из глаз Ашота. Он упал на колени и стал горячо благодарить Бога за то, что он спас всем им жизнь. Просил у Бога прощения за свои сомнения, медлительность, недостойные рассуждения. Рассказывал ему о своей жизни, в которой многое было не таким, каким должно было бы быть. Искренне сожалел, что целых 35 лет прожил без Бога, что столько времени не славил имя Его. Молитва была долгой и искренней. Леночка и дети, которые вначале ничего не поняли, тоже стали на колени и, как умели, благодарили Бога за то, что Он спас их в этот день. И уже все вместе, они в один голос поклялись всегда славить имя Его и от всего сердца просили Его жить вместе с ними в их душах. Еще ничего не знали о великой любви Иисуса Христа. Они еще ничего не знали о Его голгофской жертве. Но они твердо знали, что Бог их любит, что теперь они будут служить Ему и будут славить имя Его ежедневно, что теперь их жизнь будет посвящена Господу Богу. И разубедить их в этом никто не сможет. Теперь они твердо знали, кто сотворил и небо, и землю, и человека. Поняли, что их жизнь им не принадлежит, она принадлежит Богу. Мир, покой. Радость наполнили их потрясенные души. Они встали с колен новыми людьми, любящими своего Создателя и Спасителя. Они готовы были обнять весь мир. Слезы очищения, слезы раскаяния застилали глаза. Сами собой родились слова, пока не совсем им понятные, но сразу ставшие самыми дорогими. Слова рвались из самых глубин их сердец. Аллилуйя! Аллилуйя Господу! Слава Богу нашему! Аллилуйя! На следующий день вертолет с семьей Ашота и другими пострадавшими поднялся в воздух. Пассажиры прильнули к иллюминаторам. Под ними расстилалась страшная картина, разрушенная, буквально в считанные секунды стертого с лица земли города. Это был Спитак. Боже вечный, благодетельный и всемогущий, Создатель света и Творец ночи, жизнь во смерти и свет во мраке, надежда для уповающих и милосердие для сомневающихся. Ты, все умеющий своей мудростью, притворяешь тень ночи в ясное утро. Рассвет негасимый, незаходящее солнце. Ибо не в силах тьма ночи затмить славу власти твоей, кои, преклонив колено, поклоняется все сущее в небесах, на земле и в преисподней. Ты слышишь стоны узников, внимаешь молитвам униженных и принимаешь мольбы их. О Бог мой и мой Царь, жизнь моя и мое прибежище, надежда моя и мое чаяние, Иисус Христос, Боже всех, Ты святый, что покоишься в сердцах святых, утешение для скорбящих и искупление для грешников. Ты знаешь все, прежде чем оно свершится. Ниспошли мне могущественную защиту десницы Твоей и спаси меня от страха ночи и коварства дьявола, дабы постоянно, целуя память вызывающего трепет и святого имени Твоего, устами души и желанием дыхания моего, я жил охраняемый с теми, кто призывает имя Твое от всего сердца.